С широко закрытыми глазами. Если не давать слово врагам, их место займут фантомы, в борьбе с которыми мы и увязнем. Есть в Москве, в кишечнике переулков близ Мясницкой, клуб «Билингва» с пивом и музыкой, из числа, что называется, неформальных. Главной его особенностью являются политдебаты, на которые раз или два в месяц специально собираются авторы страничек в живом журнале. Ради дебатов в «Билингву» и имеет смысл идти. Там сходятся в драке и алогубы, нежнолицые блондины, исповедующие арийского типа нацизм, и низколобы из подмосковных районов Скины, и холеные европеизированные либералы. Страсти кипят нешуточные и непроплаченные. Ощущение, будто в трюме «Титаника» близ топки. Я там помню схватку по русскому вопросу. На дуэли сошлись автор «Духлес» Сергей Минаев и Константин Крылов, главный идеолог русского национализма в ЖЖ. На стороне Крылова выступила одна вполне себе милая девушка, вынужденная, по ее словам, 10 лет назад сбежать из Узбекистана. Судя по недурному брючному костюму и обильным украшениям, побег удался. И вот, позвякивая цепочками и кольцами, и ломая, что называется, пальцы, девушка заговорила о том, что если ее ровесница носит хиджаб, ее это страшно пугает, что непозволительно, нельзя, живя в России, 5 раз в день становиться на коврик лицом к востоку и творить намаз, что это оскорбляет верование и уклад коренных жителей. Что вот ей же в Эмиратах не дадут ходить в мини-юбке. А что ж, они у нас ведут себя как дома. Нет, пусть снимают хиджаб. Дался ей этот платок. Это был прелестный момент. Ах, если бы это могла видеть ее бабушка в далеких 1960-х. Представляете, что бы сказала она о внешнем виде такой вот фифы? Проститутка, агент капитализма, ни чести, ни совести, срам, раздавить гадину. Ой, нет, это из более поздней оперы. Но ничего, всего 2 поколения сменилось, а мы вполне принимаем агентессу империализма в свои ряды и даже позволяем говорить о морали. Банальная мысль о том, что страхи с развитием общества меняются, но не исчезают, не стоит пафоса предыдущих абзацев, хотя бы потому, что неверна. Страх — это материализация неизвестности. Неизвестность можно и устранить. Вот в центре Лондона в 1970-х возник Чайна-таун, сотни китайских ресторанов и китайских же аптек. Там даже дорожные указатели написаны иероглифами. Можете себе представить, какие крики о гибели России вызвало бы подобное в Хабаровске? А вот лондонцы ничего, приняли. Почитают кто за честь, кто за достопримечательность. Как почитают за достопримечательность, наличие на севере аналогичного индийского района с запахом карри, с выставленными в витрине сари и с надписями исключительно на хинди. А уж то, что дамы в хиджабах с сумочками от Гуччи заполоняют и Оксфорд-стрит, и Гайд-парк, это вообще общепринятая реальность, которая пугает и возмущает, по моим наблюдениям, исключительно русских туристов. Во всяком случае, полиция у них документы не проверяет. И эти 2 факта, русское возмущение и британская невозмутимость в отношении одного и того же явления, достойны внимания. Дело в том, что лондонцы куда лучше знакомы с тем, что такое инаковость в ее теории и практике. Они даже о причинах исламского экстремизма неплохо осведомлены, причем из первых уст. В Лондоне долго читал проповеди имам Абу Хамза Аль-Масри, прозванный «Имам Ненависть». Он призывал к созданию мирового халифата, утверждал, что Гитлер был послан для наказания евреев и даже призывал к убийству немусульман. Его в итоге судили и осудили, но покуда суд не вынес вердикт, он проповедовал, реализуя свое право на точку зрения, а лондонские газеты его цитировали, реализуя право читателя знать эту точку зрения. Правда, это для нашего уха звучит чудовищно. Правда, мы не хотим такого в России. Абсолютная правда. Потому что в свое время мы проглотили. Нельзя давать слово террористам. И не уточнили, а кто, собственно, ставит клеймо «террорист». Меня на BBC когда-то резануло, что в сообщениях о терактах не используется слово «теракт», но мне объяснили, что его заменяют нейтральными, потому что не имеют стопроцентной уверенности, что это теракт, а не, скажем, провокация спецслужб. И пока доказательств нет, выяснять истину дела суда, они не имеют права, поддавшись эмоциям, давать оценку, влиять на слушателя и портить репутацию беспристрастного источника информации. У нас все не так. Приняв, что вердикт может быть вынесен в досудебном порядке, мы позволили и дальше искажать картинку. Теперь нельзя давать слово экстремистам, причем под экстремизм попадает абсолютно все, что выросло без разрешения. Нацболы, экстремисты, слово не давать, публика орет: «А то, Лимонов, он же нацбол, фашист». Хотя уж к чему, но к фашизму Лимонов отношения не имеет. Скинхеды тоже экстремисты. Это на вкус либеральной общественности. А у меня дома есть фотоальбом «Скины» Гевина Ватсона, из которого с неизбежностью следует, что первые скины — просто дети окраин и пролетариев, шокировавшие Бобби по выходным черными высокими башмаками, белыми галифе, подтяжками, котелками и вскинутыми пальцами в букве «V». Эстонцы, опять же, враги России, слова не давать. Вы хоть раз слышали эстонские аргументы за перенос бронзового солдата? Березовский — госпреступник, спонсор госпереворота. И вот на эфире у Соловьева Березовского судит Хинштейн. И понятно, что у Березовского шанса на защиту нет, хотя он есть в суде даже у серийного убийцы. Все эти Закаевы, Басаевы, Дудаевы, Вычагаевы — платные слуги Березовского и террористы. Слова не давать. И теперь половине из них уже действительно не дать. Причем последние имена бесят, подобно хиджабу, даже разумных людей, которые вдруг обрастают пеной у рта. Это же террористы. Они убивали детей. Ты что, не знаешь, кто такой Басаев? И этой гниде надо давать слово? О-ля-ля. Я, положим, не слишком хорошо знаю, кто такой Басаев. Но мне очень хочется понять, что заставило бывшего шабашника, недурно, по слухам, строившего коровники в Центральной России, стать убийцей. И какую роль в его безжалостности к русским детям сыграло убийство русскими военными его собственных детей во время бомбежек. Потому что если ясна логика врага, есть шанс ему противостоять. Если логику врага запрещено понимать, значит появится фантом врага, наделенный нашей логикой, и мы будем биться не с врагом, а со своими стереотипами, причем заранее прогнозируемым результатом. Дим, ты сдурел. Не строй из себя дурачка. Быдло должно знать, у нас есть враги, и враги не имеют права даже пикнуть. А ты что предлагаешь? Соскучился по березе? Возьми да и позвони, потом расскажешь, интересно. Это мой бывший друг, ныне циник. В разговорах со мной он без смущения говорит, что нация делится на элиту и быдло, пастухов и стадо. А как же Пушкин? Зачем стадам дары свободы, уделом их из года в годы? А потому умный человек имеет два пути. Либо притворяется быдлом, потакая предрассудкам, а сам ведет стадо на скотобойню, где сдает по рыночной цене, таков Жириновский. Либо, когда шансов выглядеть бараном в глазах баранов нет, устраивается непосредственно мясником. Ну, или, если брезглив, стрижчиком руна. А я веду себя неправильно, рассказывая стаду про мясников, а стадо меня все равно не полюбит, а мясники накажут. Это реальность. И умный должен ее понимать. А цинизм — это попросту мудрость. И вовремя предать — значит уметь предвидеть. И я со знакомым еще встречаюсь, но уже не спорю, потому что процесс зашел далеко. Если сначала элита создает врагов для быдла, а потом отрубает любую возможность понять, что врагами движет, то затем сама начинает верить, что эти симулякры, фантомы, плакаты реальны. Сейчас мы на этом этапе. Российская элита по знанию мира стала занимать уровень лондонского быдла. Мой знакомый уже верит в заговор против России. Вот он ездит по заграницам, и там все его спрашивают про Политковскую и марш несогласных. Вестимо дело, Береза проплатил. Он теперь не верит, что людей в другой стране просто так, без денег, может интересовать гибель журналиста или избиение мирных граждан, не верит, потому что давно сам ничего не делает за бесплатно и ничем не интересуется за границей, кроме шопинга. А ведь было время, и он абсолютно искренне ужасался бойни на Тяньаньмэнь, тиражировал сам издат и жаждал знать правду. А теперь кривится на замечание, что устав BBC не позволяет ей заниматься пропагандой. Ну, поговори еще со мной о преимуществах демократии. Предполагается, умные люди знают, что у демократии нет преимуществ, и что в Европе демократии нет, и что BBC занимается пропагандой по заказу властей, просто делает это тонко. Он судит мир по себе, а его последний опыт жизни таков, что государство приватизировано, и что в закон верят только лохи. Он нашел себе идеал, он определил врагов идеала. Пока он еще не на третьем этапе, не начал с врагами серьезную, полномасштабную войну, но война эта, боюсь, все же будет, и за нее все заплатят, абсолютно все, тут уж без деления на погонщиков и стада. И абсолютно все, и погонщики, и стада, будут в этой войне виноваты. Впрочем, это я убежал далеко, а пока есть еще шанс насладиться предвоенной жизнью. Кажется, в наслаждении состоит новейшая российская идея, чему, конечно, мешает страх, у каждого всякий. Одни трясутся при виде хиджаба, другие – налысо стриженных подростков, третьи – те, которые в хиджабах или налысо стриженные, милиции или ОМОНа. Впрочем, я ОМОНа тоже боюсь, не понимая совершенно, что делать, если окажусь рядом во время очередного марша несогласных и дубинки, стучащие по щитам, приблизятся ко мне. Может ли меня спасти искренний крик «Ребята, не бейте!» Или наоборот, они смилостивятся, услышав «Я член Единой России». Как они там внутри устроены, что чувствуют, когда бьют людей? Про ваххабитов я все же знаю больше, чем про ОМОНовцев. А потому у меня есть идея, которую пока трудно признать подрывной и антигосударственной. Ради уменьшения страхов нужны книги типа «Милиция для чайников», «Нацболы для чайников», «Ислам для чайников», «Быдло для чайников», «Коррупция для чайников», «Администрация президента для чайников». Чем-то таким просвещающим пытался заниматься в свое время Илья Кормильцев, основавший издательство «Ультракультура». Выходившие книги представляли другие точки зрения на мир. Кончилось, правда, плохо. За публикацию научного труда о марихуане против Кормильцева возбудили уголовное дело. Он скрывался в Лондоне, где и умер от рака. Но вряд ли бы он одобрил в этой ситуации опускание рук. А пока такие книги пишутся, хотя и не нами. На чемпионате мира по хоккею иностранные журналисты рассказывали, что снабжались на родине инструкцией по поведению в России, где, в частности, им настоятельно рекомендовалось избегать контактов со стражами порядка. Коллеги походили по Москве, повосхищались храмом Василия Блаженного, поужасались состоянию ВДНХ и подивились существованию возле нее торговых рядов, где в открытую торгуют ворованными телефонами. Затем они взяли такси, договорились о цене и поехали в гостиницу. Когда же приехали, таксист затребовал с них в 10 раз больше. Они попробовали возмутиться, но он пригрозил милицией. Они вспомнили еще раз инструкцию и заплатили. Я полагаю, правильно сделали. 2007 год.